Мотоциклист. Немец, скорее всего. Как раз в нашу сторону и едет. Даром, что мы с основной дороги свернули, — сплюнул в пыль капитан. Плащ-палатку и каску немецкую мне. Живо! Автомат мой возьмите! — бросил он ППД стоявшему рядом бойцу. Водителям пилотки немецкие надеть, чтобы из-за машин только их головы торчали. Всем прочим спрятаться и не выглядывать. Присев на землю, он, чертыхаясь, сбросил свои сапоги и натянул трофейные. Не по размеру оказались тесные и неудобные, но выбирать было не из чего, какие уж нашлись. Поплотнее запахнув плащ-палатку, Алексей вышел на дорогу. Требовательно поднял вверх руку, приказывая мотоциклисту остановиться. А что? Вполне себе мирная и нормальная картина. Сломавшийся грузовик и водители около него. И очень хорошо, что вторая машина частично загорожена именно трофейным автомобилем. Виден только запыленный кузов. С дороги видны водители. На головах трофейные немецкие пилотки. Водители просматриваются лишь частично, только по пояс и видно. Мундиры сброшены, чтобы не попачкать. А посередине дороги стоит еще один, надо думать, офицер. Вон как смотрит, требовательно. Ничего не заподозривший мотоциклист притормозил и сбросил газ. Но двигатель не заглушил опытный. В коляске нахохлился пулеметчик, оружие под рукою, к открытию огня готов. «Что случилось?» «Лейтенант Вальдман, у нас заглох мотор, и водители не могут его починить. Да и колесо они как-то ухитрились пробить. Помогите им, а то эти олухи будут здесь ковыряться еще неведомо сколько времени». Мотоциклист слегка расслабился. Немецкий язык капитана не вызвал у него подозрений. «Герр лейтенант, я очень спешу». «Я тоже. Да, может быть, там и работа-то, на 5 минут. Если не сможете ничего сделать сами, то хоть сообщите обо мне. Пусть пришлют ремонтников». Мотоциклист перевел взгляд на пулеметчика, тот пожал плечами. «Хорошо, герр лейтенант, мы поможем вашим водителям». Водитель выключил мотор. Пулеметчик откинул брезентовый полог, выбираясь на дорогу, а мотоциклист, поправив висевшую за спиной винтовку, слез с сиденья и направился к грузовикам. Дождавшись, когда он пройдет несколько шагов, Ракутин, не вытаскивая пистолета из-под плащ-палатки, выстрелил в пулеметчика. Тот согнулся в поясе и кулем рухнул на траву. А из-за грузовика выскочили несколько бойцов и моментально скрутили обалдевшего от неожиданности мотоциклиста. «Лейтенант!» «Я товарищ капитан». «В технике этой разберешься?» — кивнул на мотоцикл Алексей. «Да все они на один лад. Приходилось мне мотоцикл похожий видеть. Ничего особенного». «Пулеметчика подбери себе и владей», — похлопал ладонью по бензобаку капитан. «Вот и разведка у нас теперь будет. А я немца этого вдумчиво пораспрашиваю». Но ничего особенно ценного пленный мотоциклист просто не знал. Обыкновенный связной, отправленный в тыл с какими-то маловажными бумагами. Кое-что им поведанное, в принципе, могло быть полезным. Могло, если бы Ракутин руководил отрядом диверсантов, а не спасательной партией. А как еще можно было обозвать эту экспедицию? Пройти, по возможности, тихо, не шуметь и не отсвечивать. И все для того, чтобы вытащить из немецкого тыла какого-то полкового комиссара. Да тут таких дел наворочить можно. Ага. Не в этот раз. А мотоцикл оказался очень даже кстати. Лейтенант и еще два бойца носились на нем перед машинами, аккуратно высматривая возможные неприятности. Трофейные каски и плащ-палатки издали делали их похожими на всамделишних немцев. Пару раз это помогло. Один раз пропустили большую колонну грузовиков с пехотой и вовремя заметили пост на перекрестке. И в том и в другом случае пришлось закладывать вираж, объезжая источники возможных неприятностей. Но худо-бедно, а к цели понемногу приближались. До указанной на карте точки осталось 10 километров. Совсем неплохо, если учесть то, что машины нахально раскатывали по немецким тылам среди бела дня, петляя и объезжая всякие неприятные места, что тоже не слишком-то приближало их к конечной точке маршрута. Алексей только успел об этом подумать, как где-то за холмами ударила короткая пулеметная очередь. Еще одна. А потом пулемет зачастил, прерываясь лишь на коротенькие паузы. Хреново. Особенно если учесть, что стрельба раздавалась там, куда укатил на своем мотоцикле лейтенант. Машины прибавили ходу, сворачивая в ближайшую балку, а с замыкающего грузовика соскочил пулеметный расчет. Таща за собою станок, они скатились в ближайшую ямку и завозились там, устанавливая свое оружие. С затормозивших грузовиков горохом посыпались бойцы, на бегу щелкая затворами. Прибавив ходу, машины скатились ниже и заглушили моторы. Тихо. Снова дудукнул пулемет где-то за холмами. Затих. Минута. Другая. Тишина. Повернув голову налево, капитан поймал вопросительный взгляд Храмлюка. Тот чуть заметно кивнул в сторону недавней стрельбы. Поразмыслив, Ракутин показал ему два пальца, и несколькими секундами позже по полю скользнули две тени. И снова тихо. Осмелев, зачирикали какие-то птахи, спугнутые стрельбой и шумом. Приложив к глазам бинокль, Алексей обшаривал окулярами округу. Никого. Но вот на ближайшем холме мелькнула человеческая фигурка, еще одна, возвращалась разведка. Прикинув примерное место выхода бойцов, капитан, пригибаясь к земле, зашагал в ту сторону. Успел почти вовремя. Те как раз переваливали через гребень овражка. «Ну, что там такого? Немцы? Ну, это-то понятно. Кого же вы еще там увидеть хотели? Много? Ужасть! Машин 30, а может и больше. Не видно оттуда. Солдаты вокруг ходят, таскают кого-то, видать, раненых своих. Лейтенант наш где?» «Не видать. Там, где в остатний раз пулемет стрелял, нет никого. Немецкий броневик там крутился, но никуда от колонны не ушел. Видать, опасается фашист». «И как это понимать? Ушел Матвейко или нет? Подбитого мотоцикла бойцы не видели, и кого там таскали немецкие солдаты, неизвестно. То, что броневик мотоцикл не догонит, очевидно, но догнать можно и пулей, не обязательно колесами или гусеницами». «И что теперь делать? Искать лейтенанта на глазах у здоровенной толпы немцев? Неумно. Ждать здесь, пока приедет тот же броневик? А ведь немцы не дураки, могут и отправить его, чтобы он окрестности осмотрел. Нет уж. Андрей точку назначения знает, карта у него есть, уцелеет, выйдет туда. А нам уходить. Сейчас же. Сказано, сделано». И вскоре только повисший в воздухе пыльный хвост напоминал о находившихся здесь недавно автомашинах. Спустя пару часов, счастливо избегнув столкновения с еще одной автоколонной, грузовики прибыли в отмеченную на карте точку. Сказать, что прямо сразу же бойцы кого-то там обнаружили, было бы явным преувеличением. Однако в итоге они нашли простреленную в нескольких местах «М-ку», одиноко стоявшую на спущенных колесах возле одного из съездов с основной дороги. Распорядившись отогнать в сторону и хорошенько замаскировать грузовики, капитан выставил боевое охранение и в сопровождении двух бойцов направился к обнаруженной машине. Итак, что мы имеем? Стекла в машине разбиты, и на водительском месте кровь. Водитель убит или ранен? Кровь есть и позади, на пассажирском сиденье. Тоже водитель или уже кто-то другой? Мотор. Отъездился мотор, радиатор пробит в трех местах. А что в машине есть интересного? Пачка карандашей? Не аргумент. У кого угодно такие быть могли. Банка ваксы? Тоже. Что еще интересного в машине есть? Инструменты. Это старшине, он на применение найдет. Старая кожаная куртка, водителя, надо думать, вон рукав почти оторван. Кожаный НССР, о, вот это уж точно, пассажир забыл. Надпись на приклепанной металлической пластиночке свидетельствовала о том, что указанный предмет был подарен товарищу Лужину Д.П. в день сорокалетия. Значит, Лужин Д.П., надо думать, Дмитрий Петрович, тот самый полковый комиссар. Стало быть, машину полкового комиссара нашли, осталось за малым — отыскать его самого. При более тщательном осмотре окружающей местности обнаружили и водителя, точнее, его могилу. На наспех насыпанном холмике была воткнута в землю фанерка с надписью-карандашом «Красноармеец Лихонин П.В. Погиб в неравном бою с фашистами 30.06.1941 года». А на кармане куртки изнутри есть надпись чернильным карандашом «Лихонин». Точно водитель здесь похоронен. 30-е позавчера. Позавчера они были здесь. Еще раз осмотрев машину, Алексей ножом выковырял пулю из спинки сиденья, 9-миллиметровая, как у него самого в пистолете. И в немецких автоматах точно такие же используются. «Бойцы, по округе посмотрите, тут еще убитые должны быть». Через полчаса нашли и этих. Трое немцев, мотоциклисты, даже очки на касках есть. Оружие отсутствует, карманы пустые. Трупы обнаружились в промоине, заваленные сверху ветками. Если бы не богатый опыт пограничной службы, так и прошли бы мимо этого места. Один немец получил пулю в грудь, стреляли почти в упор, даже китель на груди был опален пороховым выхлопом. Оставшиеся двое были подстрелены в спину, уже из винтовок. Одного вообще пробили на вылет, это уж точно не пистолет. И что можно сказать теперь? Трупы немцев спрятали и мотоцикл увели. Зачем, если собирались уходить? В смысле, трупы прятать зачем? Только время терять. Однако спрятали. Значит, причина на то имелась. «Лемешев, дуй к отряду, бери десяток бойцов, будем искать. Здесь они где-то, не могли далеко уйти». Отослав бойцов на поиски, Ракутин призадумался. Что-то не сходилось. Группа полкового комиссара должна была обследовать подбитые танки, это факт. Но танков поблизости никаких нет. И спрятать их здесь весьма затруднительно, значит, прячут что-то другое. Что же? Размышление капитана прервал выстрел. Один. Что-то не слишком большое. Пистолет? Нет, на ТТ не очень похоже. А вот на наган... Еще выстрел. Точно наган. Перепрыгивая через ямки и промоины, Алексей рванул в ту сторону. Бежать пришлось недалеко. Уже через несколько десятков метров из травы ему призывно замахали рукой. Ракутин пригнулся и присел рядом с прижавшимся к камню бойцом. «Что такое? Кто стрелял?» «Оттуда, откуда-то», — указал тот рукой. «Только мы на гребень поднялись, он и шарахнул. Попал в кого-нибудь?» «Нет, тот еще стрелок. Мы его уши и окликать пробовали, мол, свои. Но молчит стервец, не отвечает. Только привстал я из травы, он вдруг орять пальнул». «Ладно. Вы тут обождите пока. Только огня не открывать. Еще меня ненароком зацепите. Передай по цепи приказ». «Слушаюсь, товарищ капитан». «На вот, фуражку мою сбереги, потом заберу». Так этот тип пальнул по появившимся на гребне холма фигурам. Почему именно сейчас? Не видел? Стало быть, он где-то впереди. А что у нас там? Ложбинка там имеется. А после нее опять подъем, достаточно крутой, кстати говоря. Так что неведомый стрелок просто так отсюда не уйдет. На той крутизне он быстро не побежит. Мишень. Взяв круто вправо, капитан отошел метров на 50 в сторону и теперь находился у неизвестного на левом фланге. Почему на левом? Ведь со спины зайти лучше. Верно. Но любой человек этого и боится в первую очередь, и всякий звук со спины воспринимает изначально как опасный. А вот сбоку, да еще слева, куда так просто повернуть ствол, он опасности ожидает не так уж и настороженно, уверен, что успеет быстро на нее среагировать. Но тут его подстерегает другая неприятность. Если вправо он просто вытягивает руку с оружием и стреляет, то чтобы пальнуть влево, ему придется перевернуться на бок, если он лежит. А он не стоит, заметили бы. И если этот деятель не левша и не сидит в окопе, да много еще всяких «если». Но с такими мыслями лучше дома сидеть. Некогда рассусоливать, работать надо. Ракутин абсолютно не сомневался в том, что сможет обезоружить этого человека. Со своим немалым опытом подобных стычек с нарушителями и прочими нехорошими товарищами он имел все основания так полагать. Оттого и не волновался, даже оружия не доставал. Не может там сидеть кто-то серьезный. Они у побитых немцев оружие взяли. Так что же стрелок палит из револьвера? Автомат-то или винтовка куда как убедительнее. Но он их не использует. Не умеет или не может? И в том и в другом случае противник не слишком опытен и взволнован. Проползши около 30 метров в направлении стрелка, капитан теперь был абсолютно в этом уверен, ибо со своей позиции слышал дыхание неизвестного. Тот дышал как-то с присвистом, нервно и дерганно. Боится, милок. Ну да, его понять можно. А он правее лежит. Возьмем-ка и мы в сторону. Иначе прямо в лобешник ему и выпрямся. Еще метров 5. Алексей теперь полз медленно-медленно, буквально по сантиметру. Хорошо помогал ветерок, шуршал травой, неожиданными порывами наклоняя ее в разные стороны. Именно в такие моменты продвигался и капитан. Еще порыв, еще чуток вперед. Среди травы мелькнуло что-то инородное, плечо в военной форме. В нашей, что уже само по себе неплохо, хотя и не факт, те супчики у моста даже и документы соответствующие имели, не говоря уж про обмундирование. Снова засвистел над головой ветер, и еще несколько сантиметров выиграл Ракутин. А вот с этой позиции видно еще кое-что, а именно ногу. И не просто ногу, а ногу женскую, в форменном сапоге невеликого размера. Смятую юбку тоже видно, но уже не так хорошо. Итак, стрелок — женщина. Вот и объяснение того, почему она не использует другое оружие, попросту не умеет. Впрочем, чтобы пальнуть в упор, особых талантов и не надобно. Осторожно, стараясь никак себя не выдать посторонним звукам, капитан потащил через голову ремешок планшета. А чего же он не оставил его вместе с фуражкой? Да, были мысли. Оп! И туго набитый планшет шлепнулся о землю справа от стрелка. Та с похвальной быстротой повернулась на звук, выбрасывая руку с револьвером в эту сторону. «На!» — рванулся вперед капитан, удар ногой, и наган отлетел куда-то в сторону. «Все, гражданочка, хватит тут цирк с конями устраивать». Военврач третьего ранга Крутицкая Аглая Степановна повертел в руках удостоверение личности Алексея. «Ну что ж, товарищ военврач, будем знакомы. Капитан Ракутин Алексей Александрович, начальник специальной группы особого отдела штаба армии. Прошу извинения за то, что так вас по руке пнул, но получить пулю от вас как-то не очень мне хотелось. Держите ваши документы и рассказывайте, что там у вас приключилось». «А связи у нас никакой не было. И что теперь делать, никто не знал». Аглая отставила в сторону кружку с недопитым чаем и слегка поморщилась. Правая рука все еще болела. «Одно понятно было. Надо как-то со своими встретиться, да и товарища Лужина в госпиталь срочно отвезти. Мы и повезли. В эмку на заднее сиденье усадили, я рядом была. Еще сержант и боец один кое-как туда запихнулись. Мы и поехали. А как на горку поднялись, двигатель застучал. Водитель говорит, воды надо долить. Остановился и вылез, стал с мотором что-то делать. Бойцы ведро взяли и пошли воду искать, ушли куда-то. Я задремала, на стенку облокотилась. Вдруг выстрел, потом еще и еще. Смотрю, стекла разбитые полетели, а в машину немец лезет. Вытащила наган и по нему. Солдат за грудь схватился и упал. А тут и на улице стрельба началась. Сижу, на пол сползла, наган наготове держу и жду. Вдруг еще кто-то сунется. А пальба затихла, и меня с улицы окликают. Это бойцы подошли, те, что за водой ходили. Там двое немцев оставались. Так они их того. В общем, отбились. И мой фашист, в которого я попала, тоже умер. Недолго он прожил после этого-то. — А что потом? — спросил капитан, делая глазами знак старшине, налить военврачу еще чаю. — Потом, — она вздохнула, — машина сломалась и дальше ехать не могла, да и пулями ее немцы попортили, водителя тоже они убили. И починить машину мы не могли, похоронили мы Лихонина. Одного бойца того, что с нами ехали, тоже ранило, но не так сильно. Однако идти он все равно не мог. Перевязала я его и стали думать с Фроловым, это сержант, что с нами был. Мотоцикл немецкий на дорогу вытолкали, положили в коляску полкового комиссара. Фролов и говорит, я, мол, назад его отвезу и вернусь за вами. Все равно делать нечего, вперед ехать некуда, дороги никто не знает. — А раньше знали? — Водитель знал. Аглая обхватила плечи руками, словно согреваясь. — Эк ее мандраж-то колотит. Непривычная она к бою-то. А может, ее так с водки развезло, что ей сразу плеснули? Вполне возможно. Старшина на мужика, поди, по привычке отмерил. А много ли такой надо? Так иначе никак. Ее после моего фортеля как только не колотило. Испугалась чуть не до смерти. Да вы хоть поешьте. Старшина еще чаю принесет. Мне бойца проведать надо. В порядке с ним все. Наш фельдшер осмотрел уже. Нога ранена, заживет. Поесть ему отнесли, да и бойцы с ним рядом, не волнуйтесь. Как там у вас все было-то? Нас, когда вам на помощь отправили, предупредили, что там у вас кинооператоры есть, еще кто-то. Кинооператоры? А, да, были. Они там снимали что-то, в танки лазили. А потом, когда самолеты налетели, их машину подожгли и двоих поубивало. Тогда и броневик полкового комиссара подбили. Что-то там с мотором вышло. Страшно все было. Самолеты бросали бомбы, они выли так. А танки? Что танки? Стоят, наверное, куда же они денутся-то? Самолеты таких и не подбить, большие да крепкие. Точно развезло. Вон и язык заплетается. Вот что, товарищ военврач, идите-ка вы спать. Хотя бы час. Это я вам как старший по должности приказываю. Боец ваш в порядке, сержанта, что сюда вернется, мы встретим. А вам отдыхать. Несмотря на вялые возражения военврача, ее отвели в кузов одного из грузовиков, где и уложили на свернутый брезент. Усталость, водка и нервное напряжение последнего времени взяли свое, и уже через несколько минут она задремала. Отойдя от машины, Ракутин уселся на камень. Почти тотчас же сбоку возник вездесущий старшина. «Олег Петрович, да не ходи ты над душой, присаживайся», — показал капитан рукою на камень рядом. «Пораскинем мозгами вместе». Старшину упрашивать было не нужно, и, расправляя усы, он осторожно опустился рядом. «Ну вы военврачу и плеснули, как только ее сразу с копыт долой не снесло». «Хм, ну так, товарищ капитан, иначе-то как? Ее, бедную, чуть родимчик не хватил, когда вы рядом-то нарисовались. Прям как чертик из коробочки, право слово. Я и сам хоть и во все глаза смотрел, зевнул, как вы к ней подобрались. Молодая еще, к таким-то фокусам непривычная. Опять же, в человека первый раз стрельнула, такое тоже не в раз проходит. Это даже и у взрослого мужика не просто так случается живого человека убить. Тем паче в упор она бабахнула, своими глазами все видела». Непростое это дело. Ну, да, пожалуй. Однако ж, нам-то как теперь быть? Ее послушать так у танков тех, человек 30 по меньшей мере сейчас сидят. И половина раненые. Что делать станем, старшина? Как что, своим вывозить? Неужто своих раненых в тылу фашистском бросим? Да не бросим, это понятно. Повезем на чем. Их, ясное дело, в кузова, а сами как? Ножками пойдем? Так не дойдем, сам знаешь. Одного комиссара вывозить. Храмлюк засопел. Во-во. А приказ у нас старшина. Именно этого и требует. В первую голову полковой комиссар и его группа. А во вторую? Нет никакой второй. Комиссар и точка. Старшина насупился, да и у Алексея на душе было муторно. Понятное дело... Легкой задачи он и не ожидал, но чтобы вот так. Он не строил никаких иллюзий. Оставшиеся во вражеском тылу раненые бойцы обречены на смерть. Но что можно сделать? «Мотоцикл, товарищ капитан!» — прервал их беседу посыльный. «Сюда едет!» Стоило только мотоциклисту съехать в ложбину, как на ее склонах выросли фигуры бойцов, державших в руках винтовки с примкнутыми штыками. Разумеется, родные трехлинейки — трофейные немецкие маузеры в этом случае были совершенно неуместны. Не заглушая двигатель, мотоциклист положил руки на автомат, огляделся по сторонам. Увидев капитана в зеленой фуражке, немного успокоившись, окликнул окруживших его бойцов: «Мужики, закурить есть?» Строй дрогнул, и оттуда выбрался один из бойцов. Закинув винтовку за спину, он спустился вниз и вытащил из кармана пачку папирос. «Чем богаты?» — протянул он ее водителю мотоцикла. Протирая сонные глаза, наверху появилась и военврач. Только тогда приехавший боец выключил двигатель. «Свои. Выехал-то я отсюда уже вечером, да и заплутал. Следов-то ночью не видать». Сержант виновато развел руками. «Пришлось в поле ночевать. Хорошо, что хоть шинель была. Ею товарища Лужина и укрыл. А как еще дорогу сыскать, кроме как по следам? Вот и вышло так, что к своим я приехал часа в 4, уже к вечеру ближе. Хорошо, что хоть товарищ военврач перевязку вовремя полковому комиссару сделала. Да и ехать я старался поаккуратнее. Пережидал, чтобы открытые места медленно проезжать. Растряс бы товарищ полкового комиссара по дороге, кто бы его тогда перевязывать стал?» «А как же вы тут военврача-то одну оставили?» — сощурился Ракутин. «Так сама она и приказала, увози полкового комиссара. Двоих не увезти, места в мотоцикле столько нет. А уж чтобы всех... Так и она тут, чай, не в лесу. Рябоконь рядом был, консервы есть, сухари, опять же вода. Оружие у них имелось». «Обеспамятил ваш Рябоконь. Недавно только в себя пришел». «Ну кто ж знал-то?» На сержанта было больно смотреть. Так сильно он разнервничался. «Уезжал я, он вроде в сознании был, разговаривал, даже шутил. Ладно, теперь мы тут поможем. Что там у вас на месте? Ехать туда, кстати, далеко?» «Не, тут-ось, рядышком. Только петлять много. Овражки да ручейки не проехать прямо-то. И эти немцы катаются. Беречься надо. Они поодиночке редко когда шастают, все больше кучей. Я и сам больше прятался, чем ехал». «Раненых сколько у вас?» «Ежели Рябоконя сочтем, 17 человек. Здоровых 7. «Транспорт какой-нибудь у вас там есть?» «Броневик стоит, тот, на котором товарищ Лужин приехал. Только у него с мотором что-то не работает. А водителя еще тогда с самолета подстрелили, так что и чинить его некому. А больше ничего нет». «Ладно, товарищ сержант, собирайтесь, назад поедем. Как вы думаете, грузовики пройдут?» «Раз М-ка прошла, грузовики и подавно смогут. Только осторожнее надо, фашисты тоже ведь не спят. Мотоцикл-то цель маленькая, интереса особого не представляет, а машины — другое дело». «Так у нас одна, немецкая. И форма ихняя есть, издали не поймут. Кстати, и вам надо будет надеть ихние сапоги и каску с плащ-палаткой. Издали не разберут, кто за рулем сидит. Хоть и странно сейчас плащ-палатку набрасывать, жарко, но от пыли прикрыться вполне может быть». Отдав приказ слить из легковушки бензин, капитан приказал собираться. Станкачи, не разбирая, установили прямо в кузовах, ручные пулеметы приготовили к немедленному открытию огня. В коляску к Фролову сел Межуев со своим трофейным МГ-34, он уже привык к нему и расставаться не захотел. Военврача усадили в кабину замыкающего грузовика, а ее немаленькую сумку убрали в кузов, наказав одному из бойцов следить за ней во все глаза. Да и за самим военврачом пригляд был нужен. Не ровен час еще сунется опять со своим револьвером куда-нибудь. Ухмыльнувшись в усы, Храмлюк пообещал такого более не допустить. Словом, через час небольшая колонна выехала из ложбинки и тронулась в путь. И несмотря на то, что движение было относительно оживленным, остаток пути удалось проделать без происшествий. Немецкий мотоцикл и трофейный «Опель» смотрелись вполне нормально, а каски и немецкие плащ-палатки на мотоциклистах, и особенно МГ в коляске, развеивали последние подозрения. Свернув с дороги, колонна въехала в густой орешник, и здесь сержант притормозил. «Надо немецкие тряпки снимать. Скоро наш пост будет. Могут и стрельнуть сгоряча-то. Давайте я вперед проеду, меня ждут, и вопросов не будет никаких. А уж следом и вы потихонечку, я пост предупрежу». Так и оказалось, предупрежденный сержантом пост пропустил машины без задержек, и они съехали на дно глубокого оврага. Склоны его густо поросли всяческим кустарником, и при желании здесь можно было свободно спрятать хоть батальон, с воздуха это место не просматривалось. Подбитый броневик полкового комиссара остался в стороне, у другого въезда во враг. Там сейчас сидел еще один пост, но не в самом броневике, а рядом. Распахнутые люки и открытые двери наглядно демонстрировали то, что машина брошена, и пролетающие изредка самолеты им совершенно не интересовались. Такого добра вокруг было предостаточно. «Садитесь, товарищ капитан», — Лужин шевельнул рукой, указывая на место около себя. «Слушаю вас». «У меня приказ, товарищ полковой комиссар, вывести вас в расположение наших войск». «Понятно. Как собираетесь исполнять?» «В 5 километрах отсюда наш ДОТ. У них есть телефонная связь с нашими. Я обязан доложить о том, что вас нашли. Дальнейшие указания последуют. Приблизительный маршрут выхода у меня есть, так что если даже связи и не будет, все равно пройдем». «Здесь большое количество раненых. Что собираетесь делать с ними?» «С собой возьмем. Что же еще?» «А что с вашим броневиком, товарищ полковой комиссар?» «Похоже, что поврежден двигатель. Не знаю точно». «Я направлю своих водителей. Возможно, они что-то смогут сделать». «Не скрою, он бы нам не помешал. Машин у нас мало, всего 2, и разместить в них всех бойцов — вещь совершенно невозможная». «Хорошо, товарищ капитан. Действуйте. Держите меня в курсе дела. Пусть я ходить не могу, но соображать способности не утратил».